В качестве замечания необходимо отметить, что в Евангелии и в церковном причащении используется иной символизм вина, не элохистский, не назарейский, о котором мы до сих пор говорили, а скорее египетский и даже индийский. О годах обучения Иисуса в Египте и Индии смотри первую часть книги. В Египте, Греции и Индии в мистериях, таинствах использовался специальный напиток сома, кикион, позволявший сознанию адепта открывать иной план бытия. Примечание. Филострат в жизнеописании Аполлония рассказывал, что Аполлоний Тианский, который никогда и ни у кого не пил вина, тем не менее находясь у индийских, гималайских мудрецов, испивает чашу тантала с неким напитком, после чего получает способность беседовать с этими мудрецами на расстоянии и видеть события, например, убийство императора Домициана далеко в другом городе. Разумеется, чаша и напиток, как и настоящая «сома» в кавычках индусов, аллегория духовного таинства. Согласно трактовке оккультистов, подобные «чудеса» в кавычках оказываются возможными благодаря распечатыванию способности выделять тонкое тело и переносить в это тонкое тело сознание адепта. Именно это тонкое тело и преодолевает далекие расстояния. То есть посвятительное таинство приобщает адепта к новому плану бытия. Такая способность не связывается впоследствии с употреблением напитка, тогда как наркотическое, алкогольное или психотропное опьянение каждый раз требует вина. В новозаветной мистерии таковым напитком становится освященное вино. Вино, в кавычках, в Новом Завете начинает олицетворять источник знания, мудрость, Софию и Логос. «Не вливают, — говорит Иисус, — также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Матфея 9:17. Именно уксус дают пригубить Иисусу на кресте в мистической сцене Евангелия. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «свершилось», и, преклонив главу, предал дух. От Иоанна 19:30. Здесь имеется в виду уксус, образующийся в результате уксусного брожения виноградного вина. Уже говорилось, что Иисус был назареем, однако вино и уксус – запрещалось употреблять назареем. Числа 6.3. Примечание. И не должен назарей употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить во все дни назарейства своего. Не должен он есть и пить ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Тем не менее, в Евангелии Иисус показан принимающим вино, Матфея 11:19, что свидетельствует о его отличии от назареев Иоанна Крестителя. Иоанн крестил водою, тогда как об Иисусе говорится, что он будет крестить Духом Святым и огнем. Матфея 3:11, Лука 3:16. То есть в Новом Завете вино, как антитеза воды, приобретает новый смысл и в высшем значении начинает символизировать Святой Дух. Иисус, как известно, не создавал сложных мистериальных обрядов, а преображал окружающие предметы и действия в духе. Это один из высших путей, который в индуизме называется раджа-йога, царственная йога. Другими словами, в разных солнечных традициях один и тот же символ мог означать противоположный смысл. Поэтому значение воды и вина в алахистской традиции, о которой мы говорим в данной главе, нельзя непосредственно переносить на новозаветную традицию, ибо в этих двух близких традициях пользуются все же различной терминологией и обычаями. Несколько далее мы расскажем о том, как Иисус на празднике Суккот призвал к новому пониманию источника «вод жизни». В Псалме 113, исполняемом в праздник Суккот, звучали слова «Господа, превращающего скалу в озеро воды и камень, в источник вод». Псалмы 113:8. Далее цитировали стихи из 14 главы пророка Захарии. «День этот будет единственный, ведомый только Господу, и будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному, летом и зимой так будет». Захария 14:7-8. Текст пророка, казалось бы, говорит о дожде и о столице Иудеи и Иерусалиме. Но совершенно очевидно, что имеется в виду не метеорологический феномен, к которому современные комментаторы сводят смысл праздника кущей, а источник духовной жизни. Как уже говорилось, для взятия воды на празднике кущей священники отправлялись к источнику Силоам, Гихон, находившемуся к востоку от Храмовой горы. Этот источник располагался за пределами города и был единственным в Иерусалиме, помимо наполняемых дождями резервуаров, который снабжал жителей водой. Второе название источника Гихон означает «прыгающий», поскольку из-за воздушных процессов в полостях горы, из которой он вытекает, давление воды каждые 30-40 минут увеличивается, создавая эффект прыгания. В городе всегда не хватало воды, грунтовых вод в Израиле почти нет, поэтому данный источник был использован как символ в целом ряде аллегорий и притч, поскольку вода всегда олицетворяла жизнь и мудрость. Именно у этого источника, согласно Писанию, был помазан на царство Соломон. Библия рассказывает, что через трубопровод, проложенный от данного источника, воины Давида проникли в неприступный Иерусалим, принадлежавший тогда Иевусеям, и город с этого времени перешел к израильтянам. Является ли это аллегорией или историческим фактом, судить трудно.